Житие преподобного Илариона Гудовского, Псково-Езерского. Память 28 марта, 10 апреля. Преподобный Иларион Псково-Езерский, Гудовский, был учеником преподобного Ефросина Псковского. Представление 1481, память 15-28 мая. Но потом воспламенился усердием основать обитель молитвенников там, где ее не было, в нынешнем Гудовском уезде. Около 1460 года он основал на берегу реки Желчи, впадавшей в Чудское озеро неподалеку от Гудова, монастырь в честь покрова Пресвятой Богородицы. Обитель находилась почти на самой границе с землями Ливонского ордена, и иноки были под постоянной угрозой нападения приверженцев папы. Обитель много терпела и от недостатка средств. Несмотря на трудные условия и недостаток средств, преподобный Иларион утвердил в монастыре высокое благочестие. И вместе с тем велись большие работы по укреплению и благоустройству обители. Представился преподобный Иларион 28 марта 1476 года и был погребен у северных дверей иконостаса в храме Покрова Пресвятой Богородицы, основанного им монастыря. Впоследствии в обители был построен храм в честь Рождества Христова, левый предел которого назывался именем основателя Гудовского монастыря. Память преподобного Илариона Гудовского совершается также 21 октября, 3 ноября, в день тезаименитства.